20. Пока они приближались к краю света, никаких звуков с ближайших улиц не доносилось. Очевидно, битва была сосредоточена где-то в центре города. «Так что это за женщина, которую ты видел в толпе?» — спросила Буря, пока они пробирались по туннелю метро, освещая фонарем путь. «Друг из моего мира, член моего племени. Ее зовут Орхидея». «Просто друг. В твоем мире у тебя не было никого особенного?» «Был. Та, которую я любил всем сердцем». Увидев, как Буря попыталась скрыть свое удивление, Фодор усмехнулся. «Ее зовут Маргаритка. Ее рост около 120 сантиметров». «Значит, почти такой же, как у тебя». «Верно», — рассмеялся Фоллер. «Я выдал ее за свою дочь во время чистки». «Чистки?» «Когда стало ясно, что еды для всех не хватает, одна шайка начала сбрасывать слабых с края. Они убили тысячи людей, всех, кто не мог дать отпор. Я хотел остановить их, но что я мог сделать? Тогда мне пришла в голову мысль, я могу спасти хотя бы одного». И подбежал к первому попавшемуся ребенку, размахивая фотографией нас с тобой и крича, что на ней запечатлены я и этот ребенок. Подозрение в глазах Бури исчезло. «Ты просто полон неожиданностей». Рассказывая эту историю, Фоллер не предполагал заработать у Бури еще лишние пару очков в свою пользу. Маргаритка заслуживала большего, чем быть использованной в качестве маневра для симпатии. «Прежде всего, я сделал это для себя. Если бы не спас хотя бы одного, то знал, что буду чувствовать себя виноватым всю оставшуюся жизнь. Те, кто сбрасывали детей с края света, тоже делали это для себя. Они беспокоились о своих желудках. Ты же беспокоился о своей совести. Суть в том, как себя вело большинство этих людей. Они плакали, рыдали, но все равно продолжали». Фоллер замолчал. Он не хотел говорить о том дне. Впереди забрезжил луч света, подсказывавший, что рядом следующая станция. «Это то, что нам нужно». Буря ускорила темп. «Наверное, тяжело знать, что Маргаритка, которая все еще там, наверху, думает, что ты мертв. Я лишь надеюсь, что племя заботится о ней. Я уверен, что это так. Они хорошие люди, особенно Орхидея, несмотря на все ее странности». Буря освещала лестницу фонарем, и вот, наконец, прищурившись от солнечного света, они вышли на поверхность края мира. Улицы были безлюдны. Когда они приблизились к краю, небо стало огромным. Сердце Фоллера заколотилось от мысли о намеренном прыжке с края этого мира. Буря остановилась довольно далеко от края, на выщербленном асфальте, и сказала: «Не думаю, что смогу это сделать». Фоллер, продолжавший идти, осматривал край на предмет препятствий. Их не было. Я уже сталкивался с таким выбором раньше. Упасть в небо или умереть. Выбор не столь трудный, если думать таким образом. Он повернулся лицом к Буре. «Не хочу умирать. Помимо этого, мне нужно увидеть, что происходит внизу». Я нарисовал эту картину не просто так. Буря посмотрела на край света, как на ядовитую змею. «С самого первого дня мы жили одними вопросами», — сказал Фоллер. «Тебе не хочется для разнообразия узнать ответы?» Он протянул руку. Она долго и пристально смотрела на него, затем взяла его за руку. «Буря!» За ее плечом Фоллер увидел четверых мужчин, толкающих пустую машину. Пятый сидел за рулем. Это был Мунларк. Дребезжащая и грохочущая машина катилась к ним по потресканному тротуару. «Буря!» — На этот раз Мунларк был услышан. Она повернулась и ахнула, увидев его живым, но явно раненым. Фолер сжал ее руку. «Если ты пойдешь к нему, ты умрешь вместе с ним. Ты сама говорила, что спрятаться негде». Сердце Фолера бешено колотилось. Мунларк приближался. Буря колебалась. «Подожди». Мунларк был теперь настолько близко, что ему не нужно было кричать. Это же слово повторял обреченный на смерть мужчина с лопатой. Буря попыталась освободить руку. Фолер понимал, что если отпустит, он ее потеряет. Он схватил запястье Бури свободной рукой и потянул за собой. Вздрогнув, Буря метнулась в противоположном направлении. «Нет!» Фолер потянул ее к себе. Упав сначала на колени, Буря растянулась на земле, пытаясь разорвать его хватку свободной рукой. Она кричала. «Ты умрешь!» Одной ногой Фолер нащупал пустоту. Держа запястье Бури мертвой хваткой, он начал заваливаться назад. Она царапала асфальт, пытаясь схватиться за что-то свободной рукой. Пальцы скользили по выщербленным кускам тротуара и стеблям сорняков. Сделав рывок у самого края света, Фолер потерял равновесие. Пока они падали мимо выступающих камней, над ними появился Мунларк. Он хромал. Одна нога кровоточила. Он что-то прокричал, но за ужасными воплями Бури Фолер его не слышал. Затем он поднял руку. Грянули выстрелы. 3, 4, 5, 6. Каждый из них глухой, слабее, чем предыдущий. После звука последнего Мунларк стал чем-то вроде кровавого месива в угольно-черном костюме на фоне зеленовато-голубого неба. Фолер почувствовал, как по лицу что-то ударило. Его первой безумной мыслью было то, что одна из пуль попала в него, но вдруг понял, что это Буря ударила его. Она, казалось, была не столько в гневе, сколько в панике, как утопающая женщина, которая безучастно тянется к ветке. «Мы в порядке». Он попытался защититься от нее свободной рукой, но она не останавливалась, продолжая наносить удары. В глазах был виден страх. Ужас, казалось, полностью поглотил ее. Каждый мускул напрягся, как будто она готовилась к удару. Все еще сжимая ее руку, Фолер взял ее за плечо. «Буря, посмотри на меня! Посмотри на меня!» Ее взгляд мгновенно скользнул по его лицу. «Мы в порядке! Бояться нечего!» Глава 10. Когда входная дверь в лабораторию распахнулась, Питер ощутил прилив адреналина. Это был Эндрю Стоун, один из аспирантов Виргинского университета. Он выглядел сонным. Вероятно, он пришел, чтобы получить доступ к оборудованию, которое нельзя использовать днем. Питер поприветствовал его. Эндрю ответил тем же. Уго не было на работе уже неделю, со дня похорон Изабеллы, но всякий раз, когда дверь открывалась, днем или ночью, Питер испытывал приступ ужаса. Так или иначе, Уго придется вернуться. Однажды дверь откроется, и он ворвется в лабораторию. «Неужели мы это сделаем?» Он не заметил стоящего в дверях Гарри. Поставив бутылку энергетика на стол, Питер отошел от мониторов. «Почему нет? Как часто тебе удается увидеть, как действует объективная реальность, когда ты кладешь под нее обычную подушку для сидения?» «Я до последнего не понимал, что мы делаем». Они не говорили о ней, но тело двойника Изабеллы словно висело в воздухе между ними. Питер чувствовал это, когда они находились рядом, и был уверен, что Гарри чувствует то же самое. но Гарри был слишком хорошим другом, чтобы заводить об этом речь, а самому Питеру было невероятно стыдно. Да и что тут сказать? В лаборатории не было никого, кроме них и Эндрю. Они направились к диафрагме. Гарри держал клетку с подопытной анестезированной мышью. Когда Уго ушел, реализация программы репликации органов застопорилась. Питеру оставалось заниматься только фундаментальными исследованиями, но до тех пор, пока команда трансплантологов не усовершенствовала программу. Большинство экспериментов, которые они проводили, были направлены на то, чтобы понять, почему умерла Изабелла. Хотя только он и Гарри действительно понимали, чем они занимаются. Теперь они узнали один важный факт. Ни один сложный организм не может выжить в этой процедуре, если при попадании в дубликатор пребывает в сознании. Питер хотел узнать больше. Он хотел понять дубликатор как изнутри, так и снаружи. И прямо сейчас Питер хотел проверить очередную свою гипотезу. Это был дикий эксперимент, который лучше всего проводить посреди ночи. «Итак, что ты думаешь?» — спросил Питер у Гарри. «Черт! Я понятия не имею. Я могу только предположить, что мышь останется живой, как будто бы и не проходила через диафрагму». Питер усмехнулся. «Логично». Питер сгорал от желания узнать, что произойдет. Это походило больше на откровенный разговор об устройстве мироздания. Полчинский, первый ученый, который придумал гипотезу, объект проходит через кротовую нору, затем возвращается на миллисекунду раньше и отправляется обратно через дубликатор на миллисекунду позже. Так объект блокирует себя и не может пройти первым. Все это создает парадокс. В доказательство своей гипотезы Полчинский использовал бильярдные шары, но парадокс не исчезал даже тогда, когда объектами выступали спящие мыши. Для создания эффекта они смоделировали дополнительный подводящий канал, который напрямую подается обратно в диафрагму. Питер подошел к подводящему каналу слева, откуда должна выйти настоящая мышь, если она вообще вернется. «Скажи, когда будешь готов», — сказал он Гарри. «Очень волнительный момент». «Понеслась», — отозвался Гарри. Из канала появилась тень. Питер отступил назад. Гарри закричал от удивления. Эту тень отбрасывал не их объект. Явно не тень мыши. Это было темное пятно размером с шину, которое расплывалось по серой плитке пола. Темнота была настолько глубокой, что создавалась иллюзия дыры. От вида тени Питера охватил суеверный страх, как будто в его лаборатории материализовался демон или бог. «Выведи отсюда Эндрю», — быстро сказал он Гарри. Питер понятия не имел, что это было за пятно и опасно ли оно. Оно только что появилось из кротовины, а этого абсолютно не должно было быть, потому оно несло в себе опасность. Он обернулся и обнаружил застывшего Гарри, который пораженно смотрел на происходящее. «Выведи его сию же минуту!» Когда Гарри убежал, Питер обошел вокруг объекта. Из дубликатора не должно выходить ничего, кроме объектов, которые они помещают. В происходящем не было никакого смысла. Дверь лаборатории открылась и закрылась. Питер услышал щелчок замка. Гарри вернулся через 5 секунд. «Что это за чертовщина?» «Я не уверен». «Что, если прямо сейчас оно излучает радиацию?» Гарри стоял метра на 3 дальше, чем Питер, но если эта тень вредна, то даже это расстояние не помогло бы ему. «Если так, то, наверное, слишком поздно. Пятно оказалось трехмерным. Когда он смотрел на него, было сложно что-нибудь разглядеть, как будто его зрение сопротивлялось, пытаясь закрыть созданную пустоту. Питер на минуту отвел взгляд в сторону, а затем снова взглянул на него. Пятно вдруг начало затвердевать, превращаясь в сферический объект, который расползался по полу лаборатории. Нет, даже не расползался. Нижняя часть его уже не была абсолютно сферической, она стала сплющенной. Объект медленно просачивался сквозь плитку. Там, где она разъедала пол, мерцало голубоватое сияние. Он ионизировал вещество, с которым взаимодействовал. Питер хихикнул. Он закрыл ладонью рот, еле сдерживая смех. Он подумал, что должно быть находится в состоянии шока. Сделав глубокий вдох, Питер попытался привести свои мысли в порядок. Первым делом им нужно нейтрализовать эту вещь, прежде чем она просочится сквозь пол. Питер повернулся к Гарри. «Нам нужно использовать что-то заряженное. Скорее!» Питер подбежал к генератору Ван де Граафа. Примечание. Генератор Ван де Граафа – генератор высокого напряжения, принцип действия которого основан на электризации движущейся диэлектрической ленты. Первый генератор был разработан американским физиком Робертом Ван де Граафом в 1929 году и позволял получить разность потенциалов до 80 киловольт. Конец примечания. «Что-то заряженное?» – переспросил Гарри. Он стоял, как будто приклеенный к полу. «Твою мать! Ты думаешь, что это сингулярность?» «Да». Он схватил Гарри за руку и потянул за собой. «Если мы ее зарядим, то сможем контролировать. Помоги мне!» Они установили генератор Ван де Граафа возле черной сферы. «Найди где-нибудь две металлические пластины», — сказал Питер, когда генератор начал искрить, показывая, что зарядился. «Если даже этот объект не сингулярность, все равно нужно реагировать быстро и действовать четко, как будто он является таковым». Он побежал за батареей. Питер вернулся с двумя металлическими крышками, которые сорвал с воздухопроводов кондиционера. Они установили металлические пластины по обе стороны объекта и подсоединили положительный полюс батареи к одной пластине, а отрицательный к другой. Объект поднялся в воздух и встал ровно между двумя пластинами. Он был нейтрализован и приостановлен. Теперь им нужно было перенести его из лаборатории в какое-нибудь безопасное место и определить, с чем они имеют дело. Во время подземных прогулок с Уго они часто проходили мимо огромного заводского помещения с толстой стальной дверью. «Оно должно подойти». «Берись за конец», — сказал Питер, хватая одну из пластин. «Бог ты мой!» — вздохнул Гарри, подымая вторую. Объект взлетел как по волшебству. «Если это сингулярность, почему она не тяжелая?» — спросил Гарри. Питер кивнул. «Сингулярность с окружностью шины должна весить больше, чем вся Земля». «Черт, не спрашивай! Парадокс должен вызвать необычный квантовый эффект. Ведется так много споров о том, что происходит, когда квантовая механика и сингулярности объединяются». «Единственное, что было бы удивительно, это то, что результат бы нас не удивил». Они стояли, глядя на объект, парящий между ними. «Что мы, черт возьми, сделали?» — спросил Питер. «Эй, не смотри на меня. Я просто делал свою работу», — сказал Гарри. Питер улыбнулся ему. «Готов к тому, что федералы узнают?» Поставив батарею и генератор Ван де Граафа на каталку, они медленно двинулись в сторону коридора. На лестнице им будет туго. Как только мы разработаем более профессиональную электростатическую ловушку и начнем работать со счетчиком Гейгера-Мюллера, альфа-спектрометром, гамма- и нейтронными детекторами, тогда и будем думать, нужно ли нам звать федералов. Я не буду им звонить, если нам это не нужно. Тем более, что они сначала прикроют наши исследования и только потом будут разбираться, что к чему.